Передо мной стоит Снорри. Одноцветный великан, покрытый кровавой пылью ада. Трещина позади него брыжет языками кровавого пламени, а в воздухе стоит запах серы. Я держу ключ Локи перед собой на уровне пояса. Нежить исчезла, и лишь черное пятно осталось там, где ее разлагающиеся останки упали на землю. Ключ уничтожил я. Нежить, отражая атаку Снорри, сделала шаг назад и проткнула себя ключом. Всего лишь на дюйм, но этого оказалось достаточно. Я повернул ключ, и нежить развалилась. Снорри таращится на мою руку. Он думал, что ключ в безопасности с Карой, в мире живых. «Ну, послушай». Говорю я, открывая ладонь, чтобы целиком показать ключ. «Дело в том...» Я пытаюсь придумать объяснение. «Вот что надо помнить. Без него мы оба уже были бы мертвы». Я поднимаю вторую руку, останавливая его. «Причем нехорошей смертью. Очень-очень отвратительной». Я содрогаюсь, вспоминая боль в миг, когда нежить держала меня. Никогда я не испытывал ничего подобного и не хотел повторять никогда. «Ты притащил этот ключ в Хель?» Снорри, кажется, не слышал ни слова из тех, что я так тщательно выстроил свою защиту. «В Хель?» «Ты слышал часть о спасении наших жизней?» Снорри выглядит испуганным. Ничего тревожнее я не видел в своей жизни, которая последнее время по большому счету и состояла из связанных тревожных событий. «Надо вынести его отсюда. Тебе надо отнести его назад, Ял. Сейчас!» Я оглядываюсь. Просторная пыльная долина, освещенная смертным светом от неба цвета старой печали. Огненные дыры, разбросанные всюду валуны тревожных очертаний. «Как?» Я не собирался спорить о том, чтобы убраться отсюда. Я и с самого начала делал все, чтобы сюда не попасть. Снорри хмурится, сосредотачивается, но не может собраться с мыслями. «О чем ты думал? Все это время ты нес». Он выглядит таким разочарованным во мне, что я его даже почти понимаю. «У древних греков был зал правосудия». Говорю я в основном, чтобы отвлечь его. «У греков? А греки тут вообще при чем?» «Ну...» Мои лучшие планы часто получаются, когда я просто открываю рот и слушаю слова, которые оттуда доносятся. Похоже, в этот раз это не работает. «Ну, мы шли по подземному миру, владению Хель, а теперь мы в моем аду, или в аду мертвого короля». «Но греческую мифологию мы оба знаем всю свою жизнь, так что оба можем ее представить. Великолепно». На самом деле, мифологию древних греков в меня вбил через толстый слой отсутствия интереса ненавистный учитель Сорос, при помощи тупой трости и острого сарказма. До сих пор не понимаю, почему это считалось необходимым, даже если в тех регионах снова стали поклоняться этим богам. Впрочем, чтобы избежать трости, если уж не сарказма, я выучил все это довольно хорошо. В любом случае, у греков был зал правосудия, в котором три судьи назначали душам умерших разные награды и наказания. Я снова начинаю идти. От нежити, может, и осталось лишь пятно на земле, но мне не хочется стоять рядом с этим пятном дольше, чем требуется. Я сплёвываю, чтобы избавиться от вкуса серы во рту. Не помогает. «Думаешь, этим путем можно выйти из мертвых земель? Потому что после зала правосудия у них здоровенный пес по имени Цербер. А если он тебя не съест, то там еще река Ахерон и река Стикс, реки горя и ненависти. А перевозчик должен быть». «Неважно. Я не мертв и не должен здесь находиться. Как только я доберусь до судей, они увидят, что меня здесь быть не должно, и отправят домой. Это их работа – отправлять людей туда, где им место». «Думаешь?» Снорри явно сомневается, и это совсем не то, что мне нужно. «Я в это верю, и только это имеет значение». Мне приходит в голову, что в этом аду человек сильной воли, человек, готовый пожертвовать всем, может склонить сам мир по своему желанию и превратить себя во что захочет. А еще мне приходит в голову, что я не такой человек. Снорри широко шагает и нагоняет меня. «Так значит, все, что нам нужно, это доставить тебя в этот зал судей». «Вот это самая слабая часть замысла». Признаю я и замедляю шаг, оглядываясь в поисках подсказок, но, разумеется, не вижу ни одной. Только пыль да камни. Снорри идет дальше. «Ты еще не понял это место», — кричит он через плечо. «Направление не имеет значения. Это словно во сне. То, что тебе нужно, приходит к тебе. Впрочем, то, что не нужно, тоже». Я спешу, чтобы нагнать его. «Мы просто пойдем в эту сторону». «Да». «Пока не найдем». «Да». Кара сказала, что дверь может быть где угодно. Говорю я, как всегда, стараясь избежать долгой ходьбы. «Если увидишь ее раньше, чем мы дойдем, дай мне знать», — фыркает Снорри. «И как, по-твоему, выглядит этот зал? Как зовут судей?» Мы идем по долине, которая медленно становится равниной, под постепенно темнеющим небом, погружающим нас в тени. И все это время мы говорим о подземном мире Аида, о богах Олимпа и о легендах, которые напридумывали обо всем этом древние. После тысячи солнц многие утратили веру в римского бога и обратились к старым богам, просчеты которых случились слишком давно, и о них уже никто не помнил. Вспоминая форму и историю Аида, мы замечаем, что идем по нему. Или по той части мертвых земель, которая сформирована верой людей, которые верят в такие сказки. И почему язычникам так нравятся собаки в аду? И реки? Что ты имеешь в виду? В голосе Снорри слышатся оборонительные нотки. У греков есть река Стикс, и через нее возит перевозчик. Он саживает тебя на берег, который охраняет огромный пес по имени Цербер. У нарсийцев есть река Гьол, и мост через нее ведет на берег, который охраняет огромный пес по имени Гарм. «Не понимаю, о чем ты». «Похоже, будто вы скопировали их один в один, лишь сменив некоторые детали и добавив свои имена». Последующий спор отвлекает мой разум от жестоких страданий похода по мертвым землям. Ад есть ад, в какую мифологию его ни наряди. Каждая частичка моего тела пересохла. Все болит. Голод и жажда поселились во мне до самых костей. По мере того, как сгущается темнота, во мне тают все надежды, и язык уже теряет интерес к беседе. Но споры, шутки над северянином поддерживают меня и не дают лечь в пыль, ожидая своей очереди быть развеянным по ветру. «Ялан...» Всего лишь ветерок, который произносит мое имя в паузе разговора. «Ялан...» Но когда ветер произносит твое имя в темноте ада, это пугает. Со временем меркнет даже удовольствие бесить Снорри, и я иду, пошатываясь под грузом непереносимой боли и истощения. Быть может, окружает меня лишь тьма, пыль и слабый нескончаемый встречный ветер, но в уме я возвращаюсь к конкретному аду, которым было наше путешествие через суровые льды. Я снова шел там, а рядом шаг за шагом изнывали от усталости нарсийцы, Эйн, Арна и Туттугу. Все мы брели по белым пустошам, и вперед нас тащила лишь широкая спина Снорри Верснагасона, который неуклонно шел вперед. «Поднимайся». Я понял, что стою на коленях, склонив голову и не двигаясь. «Держу». Рука Снорри обхватывает меня за плечо, и он поднимает меня на ноги. «Прости». Я ковыляю дальше. «Это место любого доведет до истощения». «Прости». Я слишком изнурен, чтобы объяснять, но прошу прощения за все. За то, что меня пришлось тащить через ту дверь, чтобы я смог исполнить свое обещание. За то, что оставлю Снорри одного в аду. За его семью. За то, что не могу поверить в его поход. За то, что знаю, он потерпит поражение. Прости за... «Я знаю», — говорит он и ловит меня, пока я снова не упал. «И любому, кто ради друга идет через ад, не за что извиняться». «Я...» Звук вдали избавляет меня от новых глупостей. Слабый звук, который потом стихает. «Что это?» «Я тоже слышал». Я так долго не слышал ничего, кроме ветра, что странный крик кажется полным предзнаменований. Звук раздается снова, на этот раз громче. «Ялан...» На этот раз громче, чем просто мое воображение. Голос, который произносит мое имя. Или, по крайней мере, издает звуки, похожие на мое имя, превращая его во что-то незнакомое. «Бежим?» Оказывается, во мне осталось больше сил, чем я думал. Недостаточно для бега, это просто болтовня со страху. Но сил хватает, чтобы идти с приличной скоростью. «Пойдем дальше». Снорри идет впереди. «Но что это?» «А ты как думаешь?» «Ялан...» Похоже на то, как произносила мое имя мать. Так ребенок старается воспроизвести оба слога. Я не хочу этого говорить, словно если озвучить мои страхи, они станут реальностью, но каким-то образом я знаю, что идет, что нас выслеживает. В аду, с его специфическим недостатком направлений, все твои страхи довольно быстро тебя отыщут. Это моя сестра и нежить, связавшая себя с ней, разлагающая ее душу. Если они убьют меня здесь, то моя смерть пробьет дыру, через которую они смогут явиться в мир живых. Нерожденная королева, наездник и скакун родится в мертвую плоть спустя столько лет после зачатия, и весь потенциал моей сестры высвободится в мире в руках нежити. Если честно, это лишь вишенка на жутко невкусном торте. Меня не волновало уже все после части «Убьют меня здесь». «Это свет?» – указываю я. «Да». Снори подтверждает, что это у меня не галлюцинация из-за смертельного страха. «Ялан...» Доносится вой сзади. Издалека, но недостаточно издалека. «Ялан...» Оказывается, я могу убежать. Снори бежит трусцой рядом со мной, и луч света с мучительной медлительностью разделяется на несколько, очерчивая крышу и множество поддерживающих колонн огромного здания. Все из белого камня, в точности, как мы друг другу описывали. Души теснятся в темноте возле двора. Время от времени по ступеням спускается новая душа. Прозрачное воспоминание о мужчине или женщине. Оно не держится за определенную форму, но меняется от воспоминания о своей жизни, в основном мгновениях ужаса. Никто из них не задерживается там, куда падает свет. Они бегут, пока тьма их не поглощает, словно свет судей сжет их. Они движутся от Снори и от меня. Возможно, на жизнь, которая все еще теплится в нас, больно смотреть глазами, которых уже нет. Мы останавливаемся в сотне ярдов от зала с множеством колонн. За колоннами высятся широкие белые стены, каждый дюйм которых украшен сценами из легенд. Наклонное освещение резко очерчивает наши лица. Даже с такого расстояния тот свет обещает журчащую воду, теплый воздух и зеленые растения. Воздух здесь кажется хрупким, словно живым от возможностей. У меня появляется то чувство, как когда души мертвых прорываются из мира живых, и в прорехах, оставленных ими, я мельком замечаю голубое небо. Здесь нет дверей. Я чувствую ключ на своей груди, сначала холодный, а потом горячий, вибрирующий за гранью слышимости. Когда Кара говорила, что дверь между жизнью и смертью повсюду, это были всего лишь слова. Эту дверь посреди ада мне не увидеть. С тем же успехом я мог бы искать ее на торговой площади теплым деньком в Вермильоне. Но здесь, кажется, она рядом, только протяни руку. Здесь кажется, что нужная мне дверь может просто появиться из ничего и оказаться прямо передо мной. Мир живых соблазнительно близок. Нужно лишь, чтобы случилось что-то мелкое, вроде запоздавшего слова, сорвавшегося наконец с кончика языка, и я увижу дверь. Снова раздается мое имя. Вой, теперь уже громкий, отражающийся эхом от стен, периодически изменяющийся звук, то пустой, то яростный, полный голода и злобы. Я делаю еще шаг в свет. «Снори, ты должен пойти со мной!» Сложно произносить эти слова. «Ты уже повидал это место! Ничего хорошего отсюда не вынести!» Я жду его гнева, но никакого гнева в нем нет. Он опускает голову, отказываясь смотреть на свечение впереди. «Аарон Вейл». «Что?» «Я хочу уйти, но остаюсь». «Помнишь Аарона Вейла?» «Мне бы бежать, но меня не пускает храбрость Снорри. Его представление о том, какой я, держит меня на месте. Мне бы бежать к залу, вместо этого я стою и пытаюсь ему ответить». «Аарон Вейл». В уме проносятся имена, лица и места, дюжины, сотни. Все встречавшиеся в наших долгих путешествиях. «Возможно, долина Вроне? Возле того маленького городка с одной церковью и тремя борделями, где...» «Дед Хеннона, внук Лотара Вейла». «Кто ж забудет Лотара Вейла? Героя, о котором никогда не слышал, пока тот старик не назвал его имя». «Неважно». Снори поднимает голову и смотрит на меня своими голубыми глазами. «Важно то, что у Аарона Вейла была история. Корни. То, ради чего стоит жить. Ради чего стоит дать отпор». «Я помню только, что ты и Туттугу собирались расстаться с жизнями возле старого фермера, которого только что узнали, и только чтобы защитить его лачугу с бесполезным содержимым от викингов, которые, возможно, даже и не захотели бы с ним возиться». Земля уже дрожит, пыль начинает плясать. Моя сестра близко и быстро приближается. «Хорошо прожитую жизнь не станешь компрометировать, только чтобы протянуть еще один день». «Ну...» На зачитывание списка того, что сделал бы я, чтобы прожить еще один день, понадобился бы как раз тот самый дополнительный день. «Смысл в том, что есть вещи, ради которых я готов умереть. Есть времена, когда нужно дать отпор, чего бы это ни стоило. А если уж мы с Туттугу сделали то, что сделали для деда Хеннона, старика, которого, как верно ты сказал, мы не знали, тогда что, по-твоему, я готов сделать ради своих детей, ради своей жены? Не имеет значения, смогу ли я победить. Этот разговор был у нас и раньше. Я не ждал, что Снорри изменился, но иногда ради друга стоит хотя бы попытаться. Удачи! Я хлопаю Снорри по плечу и иду прочь. Темнота позади него кажется гуще, словно на нас надвигается буря. Она там, в самом центре. Та, чьи губы знают мое имя. Моя безымянная сестра и нежить, которая носит ее душу. Я уже в 5 ярдах, когда он говорит: «Покажи мне ключ». Я вытягиваю руки, одну в сторону Снорри, другую к двери зала судей. «Я должен идти!» Адская ночь кипит чернотой за его спиной. И снова доносится вой, такой громкий, что он заглушает мои возражения. Каждый волосок на мне встает дыбом. Но все же я вытаскиваю ключ на шнурке из-под рубашки и бегу назад к нему. Снорри берет кинжал с пояса и прижимает лезвие к ладони. «Иисусе, нет!» Я машу рукой, надеясь, что жест выглядит отрицательно. «Да что вы, северяне, так и норовите себя резать? Я помню, как ты в прошлый раз попробовал на мне это свое викинское дерьмо. Может, просто пожмем руки?» Снорри ухмыляется. «Ключ будет связующим звеном. Ты возвращаешься в мир. Я остаюсь здесь. Кровь нас свяжет». Он режет свою ладонь, я вздрагиваю, глядя на это. Кровь выступает там, где проходит острие кинжала. «Откуда ты все это знаешь?» «Я все еще надеюсь, что есть способ мне обойтись без порезов». Поднимается темный туман, отталкивая свет назад. Души разбегаются. Они знают, приближается что-то плохое. Внезапно я уже готов разрезать свою проклятую руку, если благодаря этому получится наконец убраться отсюда. И все равно я стою. Дружба с Нори держит меня в точности так же, как она почти затащила меня через дверь в ад. «Кровь нас свяжет! Ты ведь это только что выдумал!» Снорри встречается со мной взглядом и слегка пожимает плечами. «Если я чему и научился у Кары, так это что в магии значение имеет только воля. Слова, заклинания, свитки, ингредиенты – это все для вида. Или лучше сказать, они как оружие для воина. Но по-настоящему значение имеет только сила руки воина. Он может убить тебя и руками, с оружием или без». Он протягивает окровавленную руку над ключом. «Это будет наше связующее звено. Когда откроешь дверь, ты меня найдешь». Тьма сгущается вокруг нас. Становится холодно. А Снорри этого словно не замечает. В нем нет никакого страха. Зато во мне его с лихвой хватит на нас обоих. Вой в ночи усиливается, словно его издает 1000 волков, когда подожжешь их. Уже близко. Близко и быстро приближается. «Как я вообще найду дверь? Как узнаю, что ты готов вернуться? Боже, послушай, я должен идти». «Тебе нужно пожелать, чтобы так оно и было». Снорри убирает руку. На ключе нет крови, хотя она капает из его стиснутого кулака. «Это сработает или не сработает? Кара собиралась открыть путь для моего возвращения. Кара или Скилфа, если Кара принесла бы ключ своей бабушке, как обещала. А теперь у меня есть только ты, Ял. Так что не теряй ключ и жди моего зова». Я убираю ключ. «Я буду ждать». Это никудышная ложь. Я даже не знаю, что значит ждать зова. Ключ на моей груди становится теплее, словно неправда ему приятно. Я пытаюсь придумать последние слова для Снорри. «Прощай» звучит помпезно. «Будь осторожен», явно не то, что случится. «Задай им жару». Вой звучит так громко и близко, что это уже почти как удар. Я бегу, бегу на свет. Этот изумительный, живой свет, не отрывая взгляда от дверей. «Будь осторожен», — кричит Снорри мне вслед. «Они будут тебя испытывать». Мне это не нравится, но испытание или не испытание, а я отправляюсь домой. Уже у двери я проношусь мимо души юной женщины, выходящей наружу. В ее призрачных очертаниях я вижу ужас. Она бежит, съеживаясь, словно в любой миг на нее может броситься огромный орел. Я делаю практически то же самое, только бегу в противоположном направлении. Тьма накатывает за мной, словно волна на берег, обгоняет меня со всех сторон, наступает на пятки. Я пролетаю в дверь, умудрившись поскользнуться на пороге и растягиваюсь головой вперед в коридоре. В ужасе, глядя назад, я вижу, как чернота врезается в здание. Дверь становится прямоугольником ночи. Толчки сотрясают пол, но ни клочка тьмы не проникает в проход, где я лежу, и ни капли ужаса снаружи не видно. Если она и воет там, я ее не слышу. Я поднимаюсь, стряхивая с себя пыль, по-прежнему нервно вглядываясь во тьму снаружи. Наконец решаюсь отвернуться и глянуть в зал судей. Это не то, чего я ожидал. Нет ни зала суда, ни душ, стоящих в очереди в ожидании вердикта в отношении своей жизни, ни триозевсовых сволочей, сидящих на местах судей. Нет ничего, кроме длинного коридора. Слишком длинного для этого здания, хотя оно и огромное. В дальнем конце что-то ярко горит. Синее, зеленое, многообещающее. Мне нужно лишь идти вперед, и я окажусь дома. Я совершенно в этом уверен. Мне не нужен даже ключ лжеца. Это истинный путь, по которому может пройти праведный. Я делаю шаг вперед, и вдоль обеих стен появляются двери. Простые деревянные двери через каждые 10 ярдов. Их тут десятки. Я делаю еще один шаг, и все двери распахиваются. Сначала ближайшая, мгновением позже следующая и так далее. Словно волна проходит в сторону далекого сине-зеленого обещания. Легко пройти мимо комнат за первыми дверями. Первая слева пуста, за исключением брошенного кошелька. В комнате справа тоже ничего нет, кроме разбросанных серебряных монет. Следующая пара пуста, за исключением брошенного меча и маленькой закрытой шкатулки. «Вы меня искушаете?» Легко смеюсь я и шагаю дальше, даже не глядя в комнаты, мимо которых прохожу. Сотня дверей остается позади, и я останавливаюсь, словно врезавшись в деревянный столб. Самый приятный запах в истории ароматов проникает в нос и помимо воли поворачивает мою голову. В комнате слева накрыт стол. Простой стол без скатерти или столовых приборов, и на нем стоит деревянная тарелка, на которой лежит половина зажаренного цыпленка, источающая пар. Мой рот мгновенно наполняется слюной. Живот скручивает в тугой, требовательный узел. Каждая частичка моего тела кричит о том, как она хочет этого горячего жареного мяса. Я так долго жил с голодом в аду, что все тело буквально воет в ответ на призыв хорошей еды. Всхлипывая, я отворачиваюсь, и тут же вижу в комнате напротив простой кубок из чистого стекла, до краев наполненный водой. Только увидев его, я уже знаю, что это чистейшая ключевая вода, журчавшая из-под древних скал, и стоит мне лишь испить ее, влить в изжаренное смертным прикосновением горло, как жажда в тот же миг исчезнет. Для того, кто никогда не испытывал жажды засушливых земель смерти, может показаться безумием мысль, что человек может пожертвовать собой ради стакана воды. Но чтобы это понять, это надо пережить. Я весь пересох в пустыне Сахар, но это ничто по сравнению с жаждой, которую чувствует человек, проведший день в аду. Но все равно я отрываюсь от этого зрелища и ковыляю дальше. Все тело болит от резко проснувшейся в нем жизни из-за близости мира после такого долгого похода по землям мертвых. Все больше запахов набрасывается на меня, и каждый приятнее предыдущего. Яблоки, карамель, свежевыпеченный хлеб, пиво. Свежее пиво, благоухающее хмелем. Журчание из крана чуть не развернуло меня. Мельком я вижу комнаты. В одной луг, залитый солнцем, в другой конь, готовый к скачке. Великолепный зверь с мышцами, бугрящимися под темной шкурой, способный мчаться галопом весь день. Там есть комнаты, где сокровища лежат целыми кучами. Столько золота, что можно купить королевство целиком. Я сосредотачиваюсь на отдаленном прямоугольнике зеленой травы и голубого неба, который приближается с каждым шагом. Моя воля железная. Я понимаю, что это испытание, и меня не свернуть. Я в 20 ярдах от последней двери. Вижу голубое небо, зелень сада, стену за ним. Выглядит как королевский сад за конюшнями гонцов. Я бегу. Ял, возвращайся в кровать. Один взгляд в сторону, и я резко останавливаюсь, поворачиваюсь и делаю 3 шага назад. Я узнаю комнату. Это спальня. В закрытые жалюзи окна льется свет, разделяя кровать на параллельные линии света и тени. И каждая светлая полоска поднимается, описывает ее контуры, показывая гладкую смуглую кожу на теплой плоти. Она лежит обнаженная, в точности как я ее и оставил. Шелковые простыни закрывают ее до середины спины, повторяя изгибы столь же точно, как и свет. «Лиза?» Она не говорит, лишь слабо потягивается, как человек в мгновение перед тем, как проснется. Это дверь в прошлое. Сам воздух мерцает в дверях. В мире видны изломы, и каждый ведет к новым возможностям, новым версиям моей жизни. Если бы я остался с ней тем утром, если бы повернулся в дверях, когда она меня позвала, все еще в плену своих снов, если бы я мог еще раз лечь рядом с ней, ничего из этого бы не случилось. Я пропустил бы обращение бабушки, никогда не встретил бы Снорри, он бы сам отправился домой. Я жил бы той жизнью, которой жил всегда. Возможно, я попросил бы Лизу выйти за меня, потратил бы ее приданое, чтобы откупиться от Мэриса Алуса, и до сих пор продолжались бы ленивые, мягкие дни моей жизни. Эта единственная мысль переполнила меня. Вернись. Верни все вспять. Сделай заново. Это единственная мысль и ее восхитительная жизненная сила после столь долгого времени в мертвых землях. Лиза де Вир. Высокая, стройная, прекрасная, теплая, живая. Пройди по коридору и вернись в настоящее, во дворец в Вермильоне, где она уже замужем, и весь мир против меня. Или в последний миг поверни сюда и сделай шаг назад в то утро, где все пошло не так, и где этого так легко можно было избежать. Один шаг. Вот и все, что требуется. Остального я даже не помню. Я кладу руку ей на бедро, сажусь возле нее, начинаю стягивать сапоги. Лиза протягивает руки, чтобы притянуть меня к себе. Медленно поворачивается. Темные волосы волнами не спадают с ее плеча. У нее нет лица. Лишь воронка плоти, из которой торчат десятки острых змеиных клыков, и с них капает яд. С криком ужаса я падаю с кровати. Моя рубашка рвется. Большая ее часть остается в кулаке существа. Я хватаю ключ и бегу к двери, но никакой двери уже нет. Карабкаюсь назад по полу спальни. А тварь, которая не Лиза, поднимается с кровати. Зажатый в угол, я тянусь, чтобы открыть ставни, но за ними лишь мертвое небо ада. Там меня ждут вечные муки. В мертвом свете яснее видно мерцание в тех местах, где миры касаются друг друга. И не Лиза выглядит как нечто скорее сделанное, чем выросшее. Грязная плоть на старых костях. Она неловко слезает с кровати, дергая конечностями, и шагает в мою сторону. В отчаянии я сую ключ в сторону ближайшего места, где преломляется свет. Это не дверь, но почти может ею быть. Это полушанс, и я им пользуюсь. Чувствую, как ключ Локи увлекается чем-то, цепляется зубцами за какую-то ткань бытия, и я его поворачиваю. А мгновением позже я уже вываливаюсь в печь Сахара, на обжигающий горячий песок, в раскаленную до бела жару, в место, которое пожирает надежду и погребает кости. И чувствую себя великолепно. «Маршал!» Кто-то сильно тряхнул мою руку. «Маршал!» Это бледный, дрожащий Бонар-Типо. Ключ отпустил мой взгляд, и оказалось, что я сижу в коридоре, как раз там, где Гертет сунул его мне в руки. «Сколько я...» «Думаю, все умерли». По оглянулся на коридор. Разнесся жуткий крик, опровергая его слова. Такие же вопли можно услышать в пыточной. «Надо уходить». Я поднялся на ноги, держась за стену. Было темно, лишь одна лампа тлела в нише между нами и дверью в тронный зал. Масло в ней почти прогорело. «Говорят, вы знаете о твари, которая на нас нападает?» Бонарти еще не отпустил мою руку. «Я видел такую в аду». «О боже». От его хватки стало больно, так что я стряхнул его руки. «Но вы ведь знаете, как ее победить?» Дверь в конце коридора разлетелась на куски, избавив меня от ответа. Там стояла нежить, словно рана на глазу, там, но невидимая. В следующий миг я ее мельком заметил. Не как воспаленный белый нерв, теперь она скрывалась под призраками, носила серые человеческие души, словно кожу. Воздух между нами заребил. На миг показались и исчезли искаженные линии и трещины, одни сверкающие, другие темные. Это и был тот рок, о котором нас предупреждал Лунтар. Не смерти, которые нежить сеяла десятками и тысячами, но разрушение мироздания. Такие же трещины я видел там, где на границе между мирами стоял зал судей. А теперь здесь тварь мертвого короля вызвала столкновение двух миров, направляя обитателей ада обратно в свои тела, в земли живых. По своей природе любая трещина склонна расширяться, и с каждым медленным поворотом колеса, которое их и создает, трещины будут распространяться все быстрее и дальше. Ашимское колесо может и находиться в бесчетных милях отсюда, но его влияние достигает сердца любого места. Его продолжают крутить громадные, недремлющие машины зодчих, по-прежнему пульсирующие энергией, хотя сами зодчие мертвы уже 1000 лет. Нежить приближалась медленно, словно искушая нас побежать. Я знал, как быстро может двигаться эта тварь, и не шевельнулся, поскольку тогда она тут же бросилась бы на меня. Вместо этого я цеплялся за последние оставшиеся мгновения жизни. А у Бонарти не было моего понимания, и он побежал. Он сделал 2 шага, и нежить ударила его в спину. Она втекла в него. Так голодный рот всасывает полоску сухожилия. Я заметил нервно-белое мерцание, когда последняя часть тонкого тела исчезла под кожей, захватив его хребет. Саван нежити из призраков отвалился, когда она вселилась в плоть, и они закружились, словно дым, вокруг парализованного тела. К счастью, крик Бонарти был коротким, но его боль на этом не закончилась. Мгновением позже по всему его телу открылись 100 порезов, как от бритвы, не глубже толщины кожи. Теперь, когда нежить засела в плоти Бонарти, я бы побежал, но он заблокировал мне путь от тронного зала. А там в дверях столпились трупы с голодными глазами, которых держало лишь желание нежити поиграть со своей едой. И мне некуда было бежать, негде было скрыться. Бонарти развернулся ко мне, широко раскрыв глаза, скривив губы в неестественной ухмылке. Его кожа начала отваливаться, между параллельными порезами медленно отдиралась дюжина широких полос. «Бывает состояние, когда ты так напуган, что уже не важно, куда бежать. Главное – бежать. Я знал, что за трещинами повсюду вокруг есть двери и нарушенные возможности. И все они ведут прямиком в ад, но, откровенно говоря, ад уже явился сюда во всем своем ужасе. И поэтому я предпочел бы убежать в какую-нибудь его часть, где не было нежити». Тварь потянулась ко мне красными освежеванными руками Бонарти, с которых свисала содранная кожа. С криком, как кричит человек, которому надо сделать что-то ужасное, например, отрезать себе руку, чтобы спастись от огня, я сунул ключ Локи в ближайшую трещину. Самая ближняя искаженная линия мерцала на стене возле меня и почти исчезла к тому моменту, как я до нее дотянулся. Ключ попал во впадину и засел там, удерживая трещину. Влажные пальцы Бонарти тянулись к моей шее, и все еще крича, я повернул ключ. Казалось, в тот же миг мир разломился. Вместо того, чтобы провалиться в дыру, я отпрянул назад, поскольку оттуда вырвалось что-то большое и оттолкнуло меня в сторону. Что-то большое, суровое и быстрое. Снори замахнулся над головой, топор прорубил ключицу Бонарти По и глубоко засел в его груди. Тяжелый сапог сломал ребра, и викинг высвободил лезвие Хель. Еще до того, как труп Бонарти коснулся пола, следующий удар нарсийца сбоку отрубил ему руку по локоть, и топор дошел почти до хребта. Снори с рычанием рванул за трупом. Красная пыль взметалась с его волос и одежды. Изломанное окно в ад за его спиной начало закрываться. Реальность все еще могла себя залечить. Едва-едва. Нежить заставила тело Бонарти ползти под градом ударов топора. Призраки взмыли вверх, пытаясь ослепить Снори и вцепиться в него, но он их почти не замечал, глубоко врубаясь в плоть человека под собой. Потянулись белые усики в поисках новых тел, в поисках мертвечины, в которой можно поселиться, но северянин резво обрубал их. Если бы нежить была надежнее связана с плотью, как в форме нерожденного, то тварь могла бы эффективнее управлять мертвыми и живыми, чтобы восстанавливаться. Но эта нежить необдуманно решила поиграть со своей едой, и так плотно сплелась с Бонарти, что стала уязвимой. Резня продолжалась не стихая. Снори знал, что его противник глубоко в плоти, лежащий перед ним. Я мельком заметил белизну нежити в том месте, где Снори перебил хребет Бонарти. Секундой позже тварь начала отвязываться от останков трупа. Но, как и я, Снори ее видел. Время, проведенное в мертвых землях, добавило что-то его зрению. Его топор стал размытым пятном, рубя нежить, которая оказывалась твердой в те мгновения, когда пыталась освободиться от плоти. А может, время, проведенное в аду, придало топору Снори такое лезвие, которое могло попасть даже по нежити. Или кровь бесов его заколдовала. В любом случае, оно рубило. В Тронде есть состязания, которые помогают избавиться от зимней скуки. В одном из них нарсийцы рубят топорами пихту толщиной с человека, и побеждает тот, кто первым перерубит ствол. Атака Снори на нежить была очень похожа на то состязание. И до того, как тварь сбежала из тела Бонарти, она оказалась почти полностью изрублена. В тот миг, как последний нервно-белый усик убрался из окровавленных останков, нежить свернула мир вокруг себя и выпала в мертвые земли. Снори со звериным рыком бросился следом. Если бы не моя стратегически подставленная нога, он исчез бы в аду, преследуя свою жертву. А так он растянулся лицом вниз на роскошных, хоть и испачканных, коврах Гертета. Я оглянулся на мертвецов, выглядывавших из дверей тронного зала. Возможно, если бы я не посмотрел, они бы и дальше так стояли, безучастно глядя на меня. Похоже, мой взгляд их оживил, и они все как один рванули вперед. «Поднимайся!» Я прыгнул к Снорри и попытался его поднять. Одно лишь прикосновение к нему снова дало моим рукам то ощущение смертной сухости, словно кожа стала бумагой, словно жизнь высасывалась из плоти. «Поднимайся!» Легче было бы поднять лошадь. Снорри оттолкнулся руками и поднялся на ноги к тому времени, как мертвецы до нас добрались. Нежити уже не было, так что они утратили скорость, хотя все равно их было много. Но численность, похоже, не имела значения. Снорри шел через них как коса. Это напомнило мне о моей славной победе над мальчишками с ведрами в оперном театре. Снорри одолевал мертвецов, как принц Красной Марки одолевал напуганных уличных оборванцев. Топор – отличное оружие для такого дела. Меч – это язык. Он говорит красноречивым голосом насилия, отыскивает жизненно важные органы врага и убивает его. Топор же только рычит. Наносимые им раны разрушительны, а топор Снорри едва ли не каждым ударом отнимал голову или руку. Спустя 2 минуты нарсиец стоял в центре устроенной им бойни, посреди пары десятков трупов, настолько изрезанных, что некромантия уже не могла сделать из них ничего опасного. Я пошел за ним следом в тронный зал, бросая нервные взгляды через плечо, высматривая новых врагов, которые могли приближаться по коридору. У многих мертвецов в ножнах на поясах были мечи. Я взял тот, что с виду был выкован для дела, а не для представления. «Ты в порядке?» Я осматривал зал. Снорри, покрытый чужой кровью, стоял, опустив голову и тяжело дыша. Он держал топор у бедер. Одна рука рядом с лезвием, другая на дальнем конце древка. Выглядел он неважно. Как и зал. Каждая поверхность здесь была испачкана. Трон свален, гобелены растоптаны, и все воняло смертью и разложением. «Снорри?» Он выглядел почти как незнакомец. Он поднял голову, уставившись на меня из-под черных волос, непроницаемый, способный на все. «Я...» Его первое слово мне с тех пор, как мы разделились в аду. Для меня прошло несколько месяцев. Сколько жизни, по ощущениям, прошло там. Из темного угла зала, из-под гобелена, на котором раньше была вышита серебром какая-то победа и который теперь был заляпан кровью и грязью, поднялся покойник и бросился на Снорри сзади, таща за собой вышитую ткань, словно знамя. Снорри почти не глядя ударил в бок, топор был словно продолжением его руки. Голова покойника отлетела, его тело запнулось, и он рухнул. «Я обрел покой», — сказал Снорри, подошел и заключил меня в воинские объятия.